Седьмое. Завтра выезжать до рассвета. Мы прощаемся с психами, психологами. Тыча мне в глаза остреньким взглядом, Вадим Маркович говорит: «Михаил, я очень рад, что вы приехали. Приезжайте еще, давайте разговаривать и дружить». Жев в слове «дружить» прожужжало вкрадчиво, как былые времена. Но, судя по выражению лица и по напряженному голосу, предложение «дружить» таило в себе угрозу расстаться по-хорошему.